Глава 38. 24 ноября 1866 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. «Как ты думаешь, Клара, вечер удался?» — спросила хозяйка. «Именно этого вопроса я и боялась. Каждое утро после выхода в свет накануне в оперу, на концерт или ужин в ресторане «Дель Моника» миссис Карнеги неизменно интересовалась, насколько успешно прошло вчерашнее мероприятие. Я многое знала, но не могла сказать правду. Я провела немало вечеров, сидя на скамьях для прислуги в фойе музыкальной академии, театров и ресторанов, и успела наслушаться разговоров других служанок, которые сплетничали о высшем обществе Нью-Йорка и высмеивали потуги Карнеги войти в него. Причем девушки не таились, даже зная, что я их горничная. Я уже уяснила, что вечерние выходы Карнеги на периферию нью-йоркского высшего света в те единственные места, где сливки общества появлялись публично, не одобрялись элитой, ревниво охраняющей свои границы. Несмотря на все богатство Эндрю, местная старая гвардия никогда не пропустит Карнеги в этот круг. Да, я не могла сказать правду, и поэтому солгала. «Ваше платье было самым красивым во всем ресторане, мэм». Миссис Карнеги сдержанно улыбнулась. «Но ведь там были дамы моложе меня и в нарядах гораздо красивее». «На мой взгляд, их наряды уж слишком фривольные, мэм. Я считаю, что платье должно отличаться безупречным стилем и качеством и соответствовать всем стандартам моды. Ваш наряд в этом смысле остается вне конкуренции». Мои усилия вознаградились еще одной сдержанной улыбкой. «В Дель Моника странный способ подачи блюд», — заметила миссис Карнеги. «Их приходится выбирать из меню. К этому надо привыкнуть». «Мои прежние хозяйки в Ирландии предпочитали именно такой способ — выбор из списка в меню». Из подслушанных разговоров я знала, что ресторанные меню, позволяющие заказать каждое блюдо отдельно, а не в комплексе, были созданы по образцу, принятому в Европе. Я рассудила, что это будет вполне безопасное замечание. «Я все думаю, когда же нас пригласят на прием к кому-то из настоящих нью-йоркцев? Почти все наши знакомые здесь — это руководители железнодорожных компаний, прибывшие в Нью-Йорк по делам. А больше мы с Эндрю ни с кем не общаемся». Она словно размышляла вслух. «В Питтсбурге было гораздо проще заводить нужные знакомства. Мы переехали в подходящий район, подружились с соседями, и сразу же начались званые ужины, концерты и чаепития». Что я могла ей ответить? Что здесь, в Нью-Йорке, такого не случится? Что никто из богачей старой гвардии, вроде Рокфеллеров или Рейнлендеров, никогда не пригласит Карнеги на чай в свой особняк на 14-й улице? Неужели они ради этого и приехали в Нью-Йорк? Какой в этом смысл? Когда я думала о настоящих, серьезных проблемах, с которыми приходилось сталкиваться многим людям, таких как нехватка денег, недостаток еды и отсутствие нормального жилья, о проблемах, известных не понаслышке и самой миссис Карнеги, это стремление в высший свет казалось мне легкомысленным и пустым. Поэтому я промолчала. Словно прочитав мои мысли, миссис Карнеги пояснила. «Я хочу, чтобы Эндра вращался в наивысших нью-йоркских кругах. Он этого достоин». Она придирчиво оглядела в зеркале свою прическу, которую я только что уложила. Мне было любопытно узнать, хотел ли Эндрю того же? Если я не собиралась давать волю чувствам и твердо решила ограничить наше с ним общение исключительно деловой сферой, то его отношение к высшему нью-йоркскому обществу не должно бы меня волновать. Однако я волновалась. И само это волнение уже говорило о многом. Я получила ответ в тот же день. Уставшая после долгих хождений по магазинам в поисках идеальных зимних перчаток, миссис Карнеги прилегла отдохнуть раньше обычного. Как только она задремала, и все звуки в ее спальне стихли, я тут же схватила пальто и помчалась на улицу. Я уже заготовила себе оправдание. Если мне встретится кто-нибудь из знакомых Карнеги, я скажу, что хозяйка отправила меня в аптеку. Обычно мы встречались с Эндрю гораздо позже, но я нисколько не сомневалась, что он уже ждал меня в парке. Я хорошо знала его расписание. Каждое утро за завтраком они с матерью обсуждали свои планы на день в моем присутствии, и его встреча с банкирами из Атлантического национального банка должна была завершиться еще час назад. Все последние недели мы с ним составляли список возможных инвесторов, готовых участвовать в новых железнодорожных проектах, и выявляли ключевых игроков на этом огромном, во многом таинственном рынке. Иногда мы спорили. Например, я считала, что местные банки, действующие в регионе, где будет строиться мост, охотнее выделят деньги на его сооружение. Эндрю же настаивал на том, что крупные суды от национальных банков обеспечат проектам больше престиж, а значит, и дальнейшее финансирование. Но все наши споры решались мирно, и меня всегда поражало, с каким уважением Эндрю относился к моим идеям. Правда, сегодня меня беспокоили не только вопросы большого бизнеса. Кто он? Этот человек, с которым я связывала надежды на будущее моей семьи. Что для него по-настоящему ценно? Эндрю уже сидел на нашей любимой скамейке под густой сенью деревьев. Увидев меня, он улыбнулся и поднялся. Мы оба уселись и сразу же заговорили о его сегодняшней встрече с банкирами, не опасаясь, что нас увидит кто-нибудь из знакомых. Ведь здесь их практически не было. В Нью-Йорке я ощущала невероятную свободу, которой лишилась, покинув родной Голуэй. Здесь, в безымянной суете большого города, вдали от посторонних глаз и ушей, мы с Эндрю могли говорить искренне и свободно. К волновавшему меня вопросу я подступила издалека. «Значит, вы все же решили добиваться финансирования через нью-йоркские банки?» «Знаю, вам не нравится эта идея, но я убежден, что поддержка со стороны банковского сообщества Нью-Йорка придаст нашим проектам определенную авторитетность», — сказал он, пыхнув сигарой. «Вы уверены, что вами движут только соображения авторитетности?» «Что вы имеете в виду?» «Возможно, вам кажется, что поддержка со стороны крупных банков Нью-Йорка обеспечит вам доступ в местное высшее общество?» Он густо покраснел, тем самым подтвердив мои подозрения. «Почему вы об этом спросили, Клара?» «Кажется, ваша мама полна решимости примкнуть к недоступному высшему свету Нью-Йорка. Вы любите ее, постоянно стремитесь порадовать и, вероятно, полагаете, что деловые связи и есть путь наверх». «Одно не исключает другое», — осторожно проговорил он. «Не исключает, но и не гарантирует». «Откуда вам знать?» В его голосе появились жесткие воинственные нотки, какие я слышала во время спора с мистером Скоттом и мистером Томпсоном. Лицо Эндрю тоже переменилось. Обычное дружелюбное выражение как будто скрылось за темной непроницаемой маской. Я совершенно забыла о своем положении служанки в доме, где он был хозяином, о положении, которое оставалось неизменным, несмотря на наши с ним необычные отношения, его обещание, что скоро у меня будут собственные деньги. Я чуть отодвинулась от него и сказала: «Прошу прощения, я переступила границы дозволенного». Темная маска исчезла, и он снова стал прежним, тем Эндрю, которого я знала. «Клара, между нами нет и не может быть границ дозволенного. Наше общение по-настоящему искреннее и честное, и тем оно ценно. Если вы говорите, что двери в нью-йоркское общество останутся закрытыми, независимо от моих деловых связей с местными банкирами, то я вам верю». Я попыталась ему объяснить. «Слуги говорят более откровенно в компании других слуг и высказывают суждения, на которые не решаются их хозяева». «Вы что-то услышали?» «Не только услышала, но и многое поняла из разговоров прислуги. У представителей высшего света Нью-Йорка нет титулов, как у аристократов в Европе, поэтому им приходится придумывать, чем они могут отличаться от простых горожан. У них существуют особые правила, почти как в тайном обществе. Правила, неизвестные за пределами их тесного круга». «О каких тайных правилах вы говорите?» «Вроде бы мелочи, незаметные посторонним. Длина рукавов, фасон платья или костюма, манера держаться, особые обороты в речи. Так они отличают своих от чужих и не пускают ни тех людей в свой обособленный замкнутый мир». Я помедлила, не зная, стоит ли продолжать. Ему вряд ли понравится то, что я собиралась сказать. Меня заранее страшила его вероятная реакция. Она могла многое поведать о его истинной натуре. Но все же решилась продолжить. «Эндрю, скорее всего, они будут вести с вами дела, однако никогда не примут в свой круг. Командор Вандербильт уже много лет добивается положения в высшем свете, и на него до сих пор смотрят свысока, при том, что он президент центральной железной дороги Нью-Йорка и урожденный американец, а не недавний иммигрант. Недавнему иммигранту практически нереально примкнуть к элите нью-йоркского великосветского общества. Возможно, вам стоит сосредоточить усилия на мистере Вандербильте и его круге общения. Это вполне достижимая цель. Он прищурился с выражением сосредоточенности и решимости, так хорошо мне знакомым. В нем пробудился азарт борьбы. Как можно узнать эти тайные правила высшего света? Такой вопрос удивил и разочаровал меня. Я почему-то была уверена, что у него, как и у меня самой, вызовет острое отторжение этот социальный барьер, отмеченный неприятием иммигрантов. Если Эндрю так сильно стремился к вершинам общества, то никакого совместного будущего у нас с ним быть не могло. Хотя я упорно твердила себе, что наши отношения сосредоточены лишь на бизнесе, мои чувства к нему и мечты никуда не исчезли. В высшем свете нет места для бывшей служанки. А значит, мне нужно заранее смириться с безрадостными перспективами и оставить пустые надежды. Зачем вам знать их секреты? Вы надеетесь все-таки войти в их круг? Его глаза широко распахнулись. Кажется, он не ожидал такого вопроса. Я никому не позволю взять надо мной верх. Никогда прежде я не слышала, чтобы он так прямо и откровенно говорил о своих честолюбивых стремлениях. Я невольно повысила голос. Эти люди из старого нью-йоркского высшего общества не принимают идею равенства. Они ставят себя выше всех остальных. Я думала, вы выступаете за свободу и равные возможности для всех, а местная элита исповедует прямо противоположные взгляды. Пока что ни бедность, ни недостаток образования, ни культурные различия не помешали моему восхождению наверх. Зачем вам стремиться наверх, к тем, чьи взгляды противоречат вашим собственным, к тем, кто ставит себя выше вас? Одно только их высокомерие уже очень многое говорит об их отношении к демократии. Это вызов, Клара. Я никогда не пасовал перед вызовом. Разве вы не говорили, что вам нравятся американские принципы равенства и возможность подняться над собственным положением, которое здесь открывается перед каждым? Это те самые принципы, за которые боролись ваши предки в чертистском движении и за которые борется мой отец. И ваш успех — наглядный пример того, как высоко может подняться простой человек, получив такие права. Вам надо прокладывать другой путь, Эндрю, собственный путь. Он резко встал и сердито уставился на меня. Его лицо словно окаменело. Взгляд сделался жестким, будто кремень. «Никто не смеет указывать, что мне делать, Клара. Ни Скотт, ни Томпсон, как вы сами могли убедиться. Ни моя мать. И уж тем более не вы».